Ричард Английский был пресыщен славой и несчастьями, которые были плодом его первой экспедиции, и позволил себе насмеяться над увещаниями Фулька, который не смущался даже в присутствии коронованных особ. «Вы советуете мне, — сказал Плантагенет, — расстаться с моими тремя дочерьми гордостью, алчностью и невоздержностью. Я отказываю их по завещанию тем, кто всех более их достоин. Мою гордость я завещаю тамплиерам, мою алчность монахам монастыря Сито, а мою невоздержность прелатам». Но проповеднику внимали и повиновались крупные вассалы и второстепенные князья. А самым выдающимся из всех, кто выступил на священную арену, был граф Шампани Теобальд. Этот храбрый юноша, которому было только 22 года, был воодушевлен примером своего отца, участвовавшего во втором крестовом походе, и примером своего старшего брата, окончившего свою жизнь в Палестине с титулом короля Иерусалимского. 2200 рыцарей были обязаны нести по его требованию военную службу и признавали свою вассальную от него зависимость. Дворянство Шампании отличалось во всех военных упражнениях, а благодаря своей женитьбе на наследнице Наварры Теобальд мог собрать отряд отважных гасконцев, навербованных по обеим сторонам Пиренеев. Его товарищем по оружию был граф Блуа и Шартра Людовик, который также был царского происхождения, так как эти оба принца были племянниками и короля Франции, и короля Англии. В толпе последовавших их примеру прелатов и баронов выдавались по своему происхождению и личным достоинствам Матвей Монморенси, знаменитый бич альбегойцев Симон Монфор и храбрый маршал Шампани Готфрид Вилардуэн, написавший или продиктовавший на грубом языке своего времени и своего отечества оригинальное описание совещаний и экспедиций, в которых он принимал деятельное участие. Женатый на сестре Теобальда граф Фландрский Балдуин в то же время поступил в городе Брюгге в число крестоносцев вместе со своим братом Генрихом и с главными рыцарями и гражданами этой богатой и промышленной провинции. Обет, произнесенный вождями в церквах, был подтвержден на турнирах. Ведение военных действий обсуждалось на общих собраниях и было решено напасть для освобождения Палестины на Египет, который пришел после смерти Саладина в совершенный упадок от голода и от междоусобиц. Но гибель стольких громадных армий доказала, как трудны и опасны сухопутные экспедиции. А если на стороне фламандцев была та выгода, что они жили на берегах океана, зато французские бароны не имели флота и были совершенно несведущи в мореплавании. Они приняли благоразумное решение выбрать 6 депутатов или представителей, в число которых попал и Виллигардуин, и предоставили этим депутатам неограниченное право руководить всеми действиями конфедерации и заключать от ее имени договоры. Только приморские итальянские государства располагали достаточными средствами для перевозки священных воинов вместе с их оружием и лошадьми. И потому 6 депутатов отправились в Венецию с целью склонить эту могущественную республику к участию в предприятии из благочестия или из выгоды. Описывая нашествие Аттилы на Италию, я упоминал о том, что венецианцы покинули разрушенные города континента и что они нашли скромное убежище на мелких островах, лежащих у оконечности Адриатического залива. Живя среди вод, жизнью людей свободных, бедных, трудолюбивых и недоступных, они мало-помалу соединились в республику. Первый фундамент Венеции был заложен на острове Риальто, а ежегодное избрание 12 трибунов было заменено назначением пожизненного герцога или дожа. Венецианцы гордились уверенностью, что, живя на окраинах двух империй, они постоянно сохраняли свою первоначальную независимость. Они отстаивали мечом свою старинную свободу против латинов и могли бы указать свои права на нее посредством письменных документов. Даже Карл Великий отказывался от всяких притязаний на обладание островами Адриатического залива. Его сын Пипин безуспешно нападал на лагуны и каналы, которые были так глубоки, что его кавалерия не могла переходить через них, и так мелководны, что по ним не могли плавать суда. И при всех германских императорах владения республики ясно различались от королевства италийского. Но иноземцы и их монархи считали Венецию неотъемлемой частью греческой империи. И такого же мнения были сами венецианцы. Доказательства этой зависимости были многочисленны и бесспорны в IX и X столетиях, а пышные титулы и рабские почетные отличия, которых так жадно искали при византийском дворе венецианские герцоги, могли бы считаться унизительными для высших должностных лиц свободного народа. Но узы этой зависимости никогда не были безусловны или суровы, и они были мало-помалу ослаблены честолюбием Венеции и бессилием Константинополя. Покорность перешла в уважение. Права превратились в привилегии, и свобода внутреннего управления окрепла благодаря независимости от иноземного владычества. Приморские города Истрии и Далмации повиновались тому, кто владычествовал на Адриатическом море. А когда венецианцы взялись за оружие против норманов в защиту Алексея, император не требовал их помощи в исполнении верноподданнического долга, а просил их, как верных союзников, доказать ему свою благодарность и великодушие. Море было их наследственным достоянием. Правда, западная часть Средиземного моря от берегов Тосканы до Гибралтара находилась во власти их соперников, жителей Пизы и Генуи. Но зато венецианцы рано стали участвовать в выгодах торговли греческой и египетской. Их богатство возрастало с возрастанием требований европейцев. Их мануфактуры шелковых и стеклянных изделий и, быть может, также учреждения их банка принадлежат глубокой древности, а плоды их предприимчивости обнаруживались в роскоши их общественной и частной жизни. Чтобы защищать честь своего флага, отмщать за обиды и охранять свободу мореплавания, республика была в состоянии снарядить флот из 100 галер, и ее морские военные силы были в состоянии бороться с греками, сарацинами и с норманами. Венецианцы помогли франкам овладеть берегами Сирии, но их усердие не было ни слепо, ни самоотвержено, а при завладении Тиром они удержали за собой долю верховной власти над этим самым древним центром всемирной торговли. Политика Венеции отличалась корыстолюбием торговцев и наглостью морской державы. Тем не менее, ее честолюбие было осмотрительно, и она редко забывала, что, хотя ее военные галеры были плодом и охраной ее имущества, то ее торговые суда были причиной и опорой этого могущества. В своей религии Венеция устранилась от раскола греков, не подпав под рабскую зависимость от римского первосвященника. А ее частные сношения с неверующими всех стран, как кажется, своевременно предохранили ее от лихорадочных припадков суеверия. Ее первоначальная система управления представляла странное смешение демократического принципа с монархическим. Дожей выбирали на общих собраниях народа путем голосования. Пока он был популярен и управлял с успехом, он царствовал с пышностью и с авторитетом монарха. Но при часто случавшихся государственных переворотах народные сборища низлагали, изгоняли или убивали дожей, иногда в наказание за действительную вину, иногда без всякого основания. В 12 столетии появились первые зачатки той мудрой и бдительной аристократии, которая низвела дожа до роли манекена, а народ до значения нуля.